На площади в 300-400 шагов стояли остатки стен, кое-где пни деревьев. Но по сравнению с развалинами Хара-Хото и храмом тысячи Будд в Дуньхуане, эти не производили впечатления. Проводник, заметив мое разочарование, сказал, что развалины храма, где находятся монеты и древние книги, лежат дальше, но за водой придется приходить сюда. Минут через 15 дошли до этого места. Здесь, среди голых барханов, поднимались перекрытые песком развалины. Стены из обожженного желтого кирпича — остатки полуразрушенного субургана. Группа барханов, надвинувшихся на развалины, примыкала на севере к более высоким, достигавшим уже сажен 8-10 высоты и напомнившим мне Кумтак. Здесь мы нашли ровную площадку, где можно было разбить палатку. Вдоль русла тянулись мелкие кусты, которые могли служить пищей верблюдам, но для двух лошадей корма не было совершенно. Устроив свой лагерь и оставив мальчиков разводить огонь, мы с проводником обошли развалины. Там, где песок не образовывал барханов, попадались какие-то осколки кирпича, щепки. В одном месте проводник поднял монету красной меди, поверхность которой была отшлифована песком, так что цифры и буквы стерлись. И только круглая форма позволяла думать, что это монета. Сравнивая эти развалины с Хара-Хото, я подумал, что работа будет здесь труднее из-за песка, местами заполнявшего стены зданий до верха. Этот песок придется убирать, чтобы добраться до пола, под которым можно будет найти что-нибудь. Вернувшись к лагерю, мы застали расставленную палатку, костер с закипавшим чайником и рядом котел с супом. Напившись чаю и отдохнув, мы начали поить животных. У нас был медный таз. Мы наливали в него воду из бочонков, подводили баранов, лошадей и верблюдов поодиночке и давали им напиться. Когда солнце было близко к закату, проводник и сын Лопсына, навьючив бочонки на верблюдов, поехали на лошадях к ручью, где наполнили бочонки свежей водой и напоили еще раз лошадей. Они вернулись уже в сумерки. Солнце село в этот день багровое, и проводник сказал: «Нужно укрепить палатку, устроить из всех тюков, сёдел и бочонков ограду, за которой уложить баранов и на ночь уложить верблюдов спиной к ветру. А ветер здесь почти всегда с полуночной стороны, и этой ночью может быть сильный». Мы устроились на ночь с южной стороны песчаной кучи, дававшей некоторую защиту. Улеглись спать мы и мальчики в глубине палатки, проводник у входа. «Мой верблюд молодой и беспокойный. За ним ночью надо присматривать», — объяснил он. Часов в 9 вечера на севере послышался гул, сначала далекий от нас. Я не спал, обеспокоенный мыслью, что клад, который мы собирались раскопать, сомнительный по качеству и трудный по работе. Едва ли разумному человеку пришло бы в голову основывать поселение в местности, близкой к окраине песчаной пустыни, — думал я. Застроенная площадь небольшая, крупного монастыря здесь быть не могло, и мы потеряем только время. Усилившийся гул прервал мои мысли. Казалось, что к нам скачет армия всадников, завывания чередовались со свистом, и на палатку посыпались песчинки в таком количестве, что можно было различить ручейки их. Палатка то вздувалась, то вдавливалась. Я долго слушал голоса бури и, убедившись в прочности нашей защиты, уснул. Буря продолжалась всю ночь. Когда стало светло, я подошел к выходу и выглянул. Но кроме желтой песчаной мглы ничего не мог увидеть. Проводник сказал, что он недавно выходил, все в порядке, животные лежат, даже лошади улеглись спиной к ветру и везде нанесены барханчики песка. В такую бурю приходилось лежать и спать, закрыв лицо, так как сквозь швы и палатки проникали песчинки и попадали в глаза, нос и рот. У нас в большом чайнике был чай для утоления жажды. Я пососал его через горлышко, и он показался мне очень сладким. Я проснулся, когда было совсем темно. Очевидно, тянулась вторая ночь. От пыльного воздуха голова была тяжелой, и я опять заснул. Не знаю, сколько времени я спал, просыпался, ворочался, натягивал халат на лицо и опять засыпал. Меня растолкал Лопсын, тряс за плечо, и я услышал: «В «Вставай скорее, Фома, беда у нас. Все верблюды ушли, и лошадей нет. Угнали их, что ли, пока мы спали?» Я поднялся. Голова по-прежнему была тяжелая, хотелось опять уткнуться в подушку. Но Лобсын тряс меня, вскрикивал. «Ты что, напился вина, что ли? Очнись, наконец, Фома! Верблюды и лошади убежали куда-то. Проводника и моего сына тоже нет. Наверное, побежали искать животных. Буря продолжается, хотя слабее, и следы уже замело, не видать, куда все убежали». Я вскочил и вместе с Лобсыном вышел из палатки на воздух. Было светло, песчаная буря ослабела, и по ветру можно было смотреть вдаль шагов на 100, но по сторонам, только защищая глаза рукой. Вокруг нашего лагеря, под защитой палатки, вьюков-бочонков, были наметены барханы песка. Наветренная сторона палатки прогнулась под тяжестью нанесенного песка, подветренная сторона, где лежали верблюды, была пуста, и нанесенный на нее песок лежал неправильными холмиками. Это показывало, что животные, которые были уложены нами друг возле друга мордами по ветру, встали уже давно и при вставании растоптали нанесенный между ними песок. Мы обошли всю площадку вокруг лагеря. «Где же бараны? Где же бочонки с водой?» — спросил я. Бараны лежали под большим кустом тамариска, на этом месте был наметен песок. Бочонки с водой стояли между подножием холма и краем палатки, которой они придавливали. А сверху были прикрыты цветными вьючными сумами, в которых был привезен мануфактурный товар. Сумы были покрыты мешками. На этом месте мы увидели несколько мешков, полузасыпанных песком, но ни сум, ни бочонков не было. Мы стояли и смотрели с недоумением на пустое место. Обошли всю площадку вокруг лагеря. «Верблюды, лошади и бараны могли убежать», — сказал я наконец. «Но у бочонков ног нет. Значит, какие-то люди во время бури были здесь и угнали животных, а заодно и увезли на них бочонки и сумы». «А Ибрагим спал у входа и ничего не слышал», — воскликнул Лобсын, «и вместе с моим мальчиком побежал за ворами». «И как они их теперь найдут?» — рассуждал я. «Ветер все следы замел». «Никуда иначе, как в Нию», — сказал Лобсын. «В другие стороны пустыня, и дороги нет». «И что же нам делать? Идти в ту же сторону, бросив палатку и все вещи? А если Ибрагим нашел следы в другую сторону, а мы пойдем в Нию?» Положение казалось безвыходным. Как будто оставалось сидеть на месте и ждать возвращения отсутствующих. И как пришлось пожалеть, что в этот раз у нас не было собачки Лобсына, которая так хорошо караулила и, конечно, разбудила бы нас лаем. Но старая собачка издохла летом, а новая еще не была обучена. «Пойдем в палатку, попьем хоть холодного чая», — предложил я. «Буря как будто кончается, скоро можно будет развести огонь. Сколько суток мы проспали, ничего не ели, не пили». Мы вернулись в палатку. Я протянул руку за чайником, но Лобсын придержал его. «Знаешь, Фома, я думаю, в наш чай было подмешано сонное питье. Я спал, словно мертвый. Я тоже спал крепко, но приписал это песчаной буре. Очир ничего не сказал, но он вообще отличался тем, что ночью спал как убитый, и при дежурствах его всегда с трудом будили».